Для таких мужчин, как Марчелло, следовало издать закон, запрещающий им свободно разгуливать по улицам городов, настолько сексуально заряженных, как Рим. Марчелло был настолько высоким, что буквально перекрывал собой весь проход. Его тело полностью приковало к себе все мое внимание. Длинные, изящные линии, пронзительные, замечающие каждую мелочь, глаза, в которых только начинали проявляться признаки времени, а его греховно прекрасные губы представляли собой ровную линию. «Буэнгиорна». Это было первым словом, которое он произнес, обращаясь напрямую ко мне, впервые за 9 лет. «Марчелло», ответила я, и хватка, сжимающая мое сердце, усилилась еще чуть больше. Наши взгляды были прикованы друг к другу, и на моих губах вертелись тысячи слов с извинениями. Но ни одно из них так и не желало быть произнесенным вслух. «Выглядишь отлично», — он хмыкнул и слегка покачал головой. Сделав шаг назад в сторону выхода, он произнес: «Я знаю одно место, где мы могли бы поговорить». Он бросил взгляд на Дейзи. «Тет-а-тет». Я кивнула, внутренне готовясь к... Вообще-то, я не знала, к чему готовиться. Марчелло определенно был страстным мужчиной и, скорее всего, разговор будет полон боли и злости. Я бы очень хотела узнать, что же будет дальше, но я просто останусь дома и, пожалуй, займусь разбором носков в комоде. «Эвери, у тебя ведь есть мой адрес, записанный где-то, верно?» «Адрес?» – спросила я голосом, который даже для моих ушей звучал мечтательно и глупо. Помотав головой, чтобы прийти в себя, я перевела взгляд с римлянина, стоявшего в дверном проеме, и постаралась сфокусировать внимание на Дейзи. «Да, у меня есть твой адрес. Со мной все будет в порядке. Если ты потеряешься, то просто возьми такси. У тебя же есть деньги?» — спросила она, беря меня за руку и потянув в обратную сторону от притяжения, исходящего от Марчелло. В тот же момент он повернулся к ней с тем милым выражением лица, с которым он смотрел на всех, кроме меня, и успокоил ее. «Дейзи, сэра, как давно ты меня знаешь? Мы всего лишь поговорим. Мы знакомы с тобой уже много лет, Марчелло, и все эти годы я обожала и считала тебя своим другом. Но это моя девочка, и для меня она на первом месте». Вся эта ситуация в стиле вестерна выглядела достаточно напряженной, так что я решила прекратить все это и предотвратить дальнейший конфликт. «Достаточно», — прошептала я, встав между ними. «У меня есть твой адрес, у меня есть деньги, я буду дома еще до ужина». «Хорошо, но убедись, что люблю тебя, детка». С этими словами я быстро обняла ее и присоединилась к Марчелло. Пройдя мимо него, я оперлась о перила, ожидая, пока он закроет за нами дверь. Да уж, это было неожиданно. Я пожала плечами и вдруг осознала, что моя ладонь лежит на его руке. Не помню, как она там оказалась, но именно так все и было. Его кожа была такой теплой, а сам он выглядел таким сильным. А моя ладонь на этом фоне выглядела такой изящной и женственной. Было такое ощущение, что левая рука стала в сотни раз легче, чего со мной никогда не случалось. Я была готова стоять там весь день, восхищаясь тем, как фантастически смотрится моя рука на фоне его кожи, но вместо этого, я поступила разумно и стала спускаться по винтовой лестнице по направлению к двери, которая вела на улицу, уверенная, что он последует за мной. Дотронувшись до дверной ручки, я почувствовала, как он оказался рядом и придержал для меня дверь. Проходя мимо, я задела плечом его грудь, а его запах заставил меня напрячься. Я затаила дыхание до тех пор, пока легкие не начало жечь. Несколько ступенек мы прошли в полном молчании. Ох, нет, это молчание было полно недосказанных фраз. В нем было полно напряжения, тягости и ощущения непрекращающейся пульсации. В воздухе был слышен только звук наших шагов, один за другим. Но я их не слышала, моя голова полнилась следующими мыслями: неужели это правда? Это действительно происходит? Я на самом деле в Риме, вот так легко и просто спускаюсь по лестнице с Марчелло, моим Марчелло, с тем Марчелло, который мог заставить меня смеяться, плакать, задыхаться и сгорать от желания, и просто испытывать те чувства, которые напоминают о том, что я являюсь частью этого мира и могу переживать те прекрасные вещи, о которых я упомянула. Но, как отчетливо в моей памяти отложились все самые прекрасные моменты, так же ясно я помнила и обо всем остальном. Пока мы шли вниз по улице, наши взгляды периодически встречались, и у меня был шанс еще раз полюбоваться этим мужчиной. Я использовала возможность запечатлеть в памяти то, как он нервно проводит руками по своим черным кудрявым волосам. От этого жеста я вспомнила, как и сама когда-то точно так же запускала руки в его вьющиеся волосы, но не потому, что я нервничала, а потому, что отчаянно в этом нуждалась. Я видела, как в этих глазах загорается огонек только от того, что он увидел толстого рыжего кота, восседающего на подоконнике и купающегося в солнечном теплом свете. Когда-то я видела, как эти глаза загораются от исполнения мной импровизированного стриптиза во время похода по магазинам с целью покупки купальника одним неспешным испанским днем. В один момент он застал меня, наполовину раздетую, в примерочной в то время, как его руки шарили по всему моему телу, а рот то улыбался, то целовал меня. Я всегда знала, что существует какая-то крупица того, что когда-то, каким-то немыслимым образом наши пути снова пересекутся, и мне представится шанс еще раз увидеть этого мужчину, вспомнить о тех вещах, которые когда-то были мне прекрасно известны, черты, которые я так любила. Когда-то это было лишь тем, о чем я могла только мечтать, иначе все это с легкостью бы разрушило ту размеренную и спланированную на годы вперед жизнь, в которой не было места страсти. Но в данный момент я скользила вниз по мощеной улочке Рима буквально в паре дюймов от мужчины, который, возможно, являлся любовью всей моей жизни, и для меня это было настоящей пыткой. В зеленой футболке, плотно облегающей тело, и шортах цвета хаки он был похож на того молодого парня, в которого я когда-то влюбилась. И несмотря на то, что разговор обещал быть болезненным, я все равно была счастлива снова увидеть его. Знаю, что сейчас совсем не подходящий момент, но я бы хотела кое-что сказать. Он остановился, повернувшись ко мне с отсутствующим выражением лица. «Будет ужасно, если я скажу, что на самом деле очень рада тебя видеть». Он поднял глаза в небо, затем встретился со мной взглядом, слегка улыбнувшись. «Нет, не ужасно». Он привел меня в крошечное кафе недалеко от церкви Франческо Рипа с названием, которое я попросила повторить, чтобы в следующий раз найти его самой. Кстати, я заставила его повторить название несколько раз, потому что, черт побери, я уже и забыла это нотки в его голосе, как невыносимо притягательно звук «Р» перекатывался у него на языке во время произношения. Сначала мне казалось, что он делает это специально, чтобы соблазнить меня, но со временем я поняла, что именно так его рот воспроизводил английские слова, и это было настоящим блаженством для моих ушей. Мы сели за столик, перед ним стояло простое эспрессо, а передо мной кофе экстраваганза со взбитыми сливками. Пока я пыталась разобраться в меню и понять, какой из кофе наиболее приближен к тому, что я обычно пью, Марчелло сделал заказ за нас двоих. «Ты запомнил?» – произнесла я, погружая ложку во взбитые сливки. Наблюдая за тем, как я подношу ко рту ложку, в ответ он самодовольно улыбнулся. «Уверена, у тебя есть ко мне вопросы. Только один. Зачем ты здесь?» «Достаточно честно». Он был зол, и я прекрасно это понимала, но в то же время я не собиралась быть для него боксерской грушей. Моя жизнь пошла наперекосяк. Это было достаточно откровенно и честно. Дейзи предложила помочь мне прийти в себя. Черты его лица немного смягчились, но тон остался таким же холодным. Судя по всему, она хорошая подруга. Я улыбнулась. Лучшая. И поэтому ты приехала в Италию? Я кивнула, ненавидя то, как мы перешли к этому довольно банальному разговору. Знаю, что мое пребывание здесь является не очень приятным сюрпризом, но ты должен понять, что наша встреча прошлым вечером также была полной неожиданностью для меня. Я не знала, что вы с Дейзи знакомы и, честно говоря, она ничего не знала о нас. С минуту он молчал, обдумывал. Брови его оставались нахмуренными, поза напряженной, и опять же, он до сих пор не смотрел мне в глаза, что беспокоило меня даже больше, чем я могла себе представить. Наконец-то, хотя мне показалось, что прошла целая вечность, он прочистил горло. А что произошло с моей разрушенной жизнью? Я глубоко вздохнула. Ну, я вернулась домой и... Нет, он покачал головой. Ты не поняла. Я почувствовала, как по моей спине пробежал холодок и начало подниматься все выше. Так вот как ты себя ощущаешь, когда понимаешь, что пришел момент, когда тебе придется ответить за все, что ты когда-то совершил. Он наконец-то смотрел мне в глаза. Расскажи, что произошло 9 лет назад, когда тебе пришлось вернуться домой и забыть все, связанное с Барселоной и мной. Глава 6. Ты должен знать, что я сожалею о том, как все закончилось между нами. Я. Он поднял палец, прерывая меня в тот момент, когда к нашему столу подошла официантка с тарелкой бискотти. Я повернула голову в сторону большого окна и стала наблюдать за тем, как утренний ветерок колыхал фестонные края тента, одновременно ожидая, пока официантка уйдет, а Марчелло мог бы продолжить то, что начал. Я хотела, чтобы все было под его контролем. Я задолжала ему это. Как только девушка отошла, он сцепил руки вместе и опустил их себе на колени. «Ты солгала». Я резко повернула голову в его сторону. «Что? Прости, ты солгала», он повторил уже медленнее, наконец взглянув мне в глаза. В его взгляде не было ни капли теплоты. Романтическая часть меня надеялась, что он будет рад видеть меня по прошествии такого количества времени. Он перегнулся через стол и еще раз повторил то, что сказал ранее, а затем откинулся обратно и скрестил на груди руки, выглядя самодовольно и удовлетворенно, тогда как я не могла вспомнить и четверти тех извинений, которые мне хотелось высказать ему. Он же, казалось, не испытывал никаких проблем и всем своим видом показывал, что его не волнует все, что когда-то было между нами. «Если ты не собираешься дать мне возможность все объяснить, тогда нет смысла продолжать этот разговор». Я схватила сумочку со спинки стула и попыталась встать. «Как бы там ни было, я была рада увидеться с тобой, и я очень извиняюсь». Он вскочил, резко отодвинув стул позади себя. «Ты не прекратила это», — прорычал он. «У каждой истории есть свой конец, как это говорят, развязка». Он усмехнулся, стоя напротив меня и смотря в упор. «Ты же просто исчезла». При взгляде на него можно было понять, что он взбешен, но в то же время, под этим внешним фасадом я увидела боль. Понимая, что причиной этого являюсь я, мне хотелось утешить его: «Не заботись о себе самой». Также я иногда чувствовала себя и с Даниэлом во время споров. Иногда мне было проще уступить, свести спор на нет. За это я медленно начинала себя ненавидеть. Больше такого не повторится. «Ты прав, я исчезла, но для этого были причины, Марчелло. Причины, связанные с работой, личные причины, другие причины. Мне же был всего 21 год. Люди совершают множество глупых поступков в 21, знаешь ли. Мне следовало связаться с тобой, и я хотела это сделать, но по возвращению домой жизнь потекла так быстро, а затем все, что я могу сделать, это извиниться. То, что я сделала, было просто ужасно, и я всю жизнь буду сожалеть о том, каким образом я прекратила наши с тобой отношения, точнее о том, как я их не прекратила. Я знаю, что слова не так много значат, но я хочу сказать, что на самом деле очень, очень сожалею. Его взгляд скользил по моему лицу, пока не встретился с моим. Возможно, он пытался найти во мне какие-то изменения, точно так же, как делала я по отношению к нему прошлым вечером. Или он мог пытаться прочитать меня, понять, действительно ли я сожалею о том, что случилось много лет назад, или же все мои слова, как он, видимо, и предполагал, были полной ложью. Я не стала спрашивать, а он не рассказал. Наконец, он кивнул и вернулся обратно на свое место. Усевшись, он замолчал, и его взгляд вернулся к шумному трафику за окном. Я окинула взглядом посетителей кафе. Взгляды сидящих разом вернулись к своим собеседникам. Держа руку на спинке стула, я ждала. Чего я ждала, было непонятно, но я надеялась, что рано или поздно он даст какое-то подтверждение того, что он понял. Возможно, прощение не являлось тем, что могло случиться между нами, но я верила, что он может, как минимум, осознать, что все сказанное мной было правдой. Наконец, он кивнул на стул, давая понять, что я могу и должна сесть обратно на место. Зная его характер, я понимала, что это большее, на что я могу рассчитывать. Закатив глаза, я скользнула обратно на стул и стала ждать. Я уставилась на чашку кофе, наблюдая, как медленно исчезает пенка, и ждала, когда Марчелло начнет говорить. Хоть что-то. От меня не ускользнул тот факт, что мы находились рядом менее получаса, но ругались за этот период столько, сколько я не ругалась с Даниэлом в течение многих лет. «Я не хочу ссориться», наконец, призналась я. Молчание сводило меня с ума. «Возможно, нам следовало бы, но я действительно просто не хочу. Все, чего мне хочется, это извиниться». Он кивнул, сфокусировавшись на том, как я без остановки заламывала пальцы. Интересно, заметил ли он белую полоску от кольца на моем безымянном пальце? Лично по мне, это было словно свет от маяка, который буквально кричал: «Посмотрите, я тут, вот она я, замужняя женщина, бегающая по всему Риму без обручального кольца». Но даже если он и заметил, то виду не подал. Мне не нужны извинения, я хотел получить их тогда, но они нужны мне, произнесла я, одновременно убеждаясь, что он точно не пропустил эту фразу. Ты этого заслуживаешь. Тогда и сейчас, мне не следовало уходить подобным образом. Я должна была все объяснить, а не Господи, а не паниковать. Когда я вернулась домой, то была уверена, что все будет так, как мы планировали, но произошли незапланированные вещи и все изменилось, и «Я не понимаю», — ответил он, потянувшись ко мне рукой, но быстро ее одернув. «Ты и не сможешь понять, потому что я боюсь рассказать тебе». А затем его телефон издал звук, сообщающий о приходе СМС. Он посмотрел на экран и закатил глаза. «Дейзи интересуется, где мы сейчас, и она и Она хочет знать, что я планирую с тобой сделать. Я пропустил один удар сердца, затем второй, желая, чтобы сердце прекратило так дико биться. Скажет ли он, рад был с тобой увидеться, будь счастлива, или обхватит меня своими невероятно сильными руками, прижмет к груди и прошепчет те слова, которые я так давно хотела услышать, о том, как он сожалеет, о том, как сильно скучал, о том, как благодарен Богу за то, что я вернулась. Еще кофе? Вместо этого спросил он. Лучшее, что он мог произнести. Возможно, для других это был обычный вопрос, но для нас, тех, кого связывала такая запутанная история, эта фраза значила очень много. Ни один из нас не отвел взгляд. На долю секунды мне показалось, что он выглядит огорченным, но затем крошечный намек на улыбку появился на его лице, когда он стал набирать ответ. Я хотела спросить, что он написал, но в тот момент я была просто счастлива провести с ним еще несколько следующих мгновений, сидя за чашечкой кофе и задавая ему кое-какие интересующие лично меня вопросы, если он позволит. «Как давно ты работаешь с Дейзи?» Казалось, что мой вопрос застал его врасплох. «Так, уже 4 года. Мы работали над несколькими проектами с того момента, когда она пришла в компанию, и сейчас мы заканчиваем очередной объект. Да, она говорила мне об этом. Старый банк, множество фресок, мозаики, верно?» Его лицо озарилось волнением и возбуждением. Марчелло всегда был влюблен в свою работу. Да, здание являлось банком в течение 150 лет, но в 14 веке там был монастырь. Банк был основан в 1870-х годах, а затем снова в 1950-х. В нем были проведены ужасные изменения. В этот раз мы сотрудничали с организацией с целью открытия нескольких новых комнат и воспроизведения первоначальной обстановки. Когда Марчелло рассказывал о работе, его акцент слегка размывался, и меньше всего был похож на акцент человека из небольшого городка Тосканы. Я легко могла представить его, презентующего планы работ в кабинете для совещаний с невероятно красивой обстановкой среди своих же единомышленников. Это и был взрослый Марчелло, и это стоило увидеть. Звучит восхитительно. Возможно, я как-нибудь приду посмотреть на вашу работу. Пробормотала я себе под нос. Я знала, что увижу вазу в офисе, но сам банк, для нас двоих это может быть слишком. И как долго ты собираешься задержаться тут? Почти неслышно спросил он. Я тяжело вздохнула. Это вопрос на миллион. А почему миллион долларов поможет тебе остаться здесь в Италии? Он выглядел озадаченным. Это всего лишь крылатая фраза. Понятия не имею, сколько времени проведу тут. Может, пару недель, возможно, месяц, а может. Я позволила окончанию фразы повиснуть в воздухе, не желая думать о причине, которая могла бы меня заставить остаться. Его телефон снова издал звук. Взглянув на него, он сделал глубокий вдох и задержал дыхание, а губы сжались в прямую линию. Его глаза пробежались по тексту сообщения еще несколько раз прежде, чем он посмотрел в мою сторону. «Прости, работа», он казался расстроенным. «О, тебе нужно идти? Зачем ты даешь ему шанс сбежать? Лучше займи его беседой». «Нет, это Дейзи, кажется, она нашла подходящего волонтера. Заставь его говорить о чем угодно, кроме этого. Это же всего несколько вас», выпалила я. «Блестящая работа, Эвери». «Что?» – спросил он, кладя телефон рядом с чашкой. Когда к нашему столику подошла официанта, чтобы узнать, не желаем ли мы еще что-то кроме кофе, я была благодарна ей за то, что прервала нас. Это дало мне время подумать о том, как сказать ему, что мы, возможно, будем, а возможно и нет, работать вместе в офисе. Все это длилось до тех пор, пока девушка не оставила 2 меню на краю столика. В зависимости от того, как будет проходить этот разговор, Я задумалась над тем, выпьем ли мы хотя бы еще одну чашку кофе, не говоря уже об ужине. Я о том, что Дейзи сказала тебе о вазах, не понимаю. Я кивнула, допивая остатки кофе. Вы остались без волонтера. Вы же работаете над реставрацией банка? Да, озадаченный. Он медленно кивнул. Анна, она беременна, и поэтому вам нужно кем-то заменить ее, чтобы помочь с романскими вазами. Верно. И я знаю, что с этим делать. И вам нужен волонтер. И я сказала Дейзи, что могу помочь. Он открыл рот, затем быстро закрыл его. В третий раз, когда он сделал это, из его рта вырвался слабый звук, но не более. Это всего лишь вазы, Марчелло. Это не просто вазы, Эвери. И тебе об этом известно. Это мы так думаем. Но для остальных это вазы, просто вазы. Что если из-за этого тебе придется задержаться здесь на неделю, или месяц? Значит, я останусь на неделю или на месяц. И тебя никто не ждет дома? Спросил он спокойным голосом, но его глаза в этот момент говорили о другом. Все сложно. И это было правдой. Это определенно не было ложью. Хотя, как сказал бы Даниэль, любая недосказанность – это тоже ложь. Как иронично. Я задумалась о том, как много недосказанностей он недосказывал мне. Я заметил. Он сузил глаза. Твой дом все еще в Бостоне, верно? Ха. Похоже, он выбрал миссию по выяснению деталей. Я кивнула. Да. А Рим все еще является твоим домом. Как далеко мы сейчас находимся с тобой от места, где живет твоя семья? Я знаю, что ты вырос недалеко отсюда. Я тоже кое-что помнила. Ты запомнила. На его лице промелькнула едва заметная улыбка, которая быстро сменилась прежним деловым выражением. Конечно, я помнила. Я помнила все. И вдруг все эти воспоминания перенесли меня обратно в Барселону, к нему, к тем неспешным дням и страстным ночам, когда все вокруг было беспечным и неторопливым, и когда ни одна вещь или событие вокруг не являлось скучным или однообразным. Годами я пыталась сдерживать себя от того, чтобы не думать о нем, и одновременно ненавидя за то, что сделала, за то, что не сказала, в общем, за то, как я все разрушила. Потому что если я хотя бы подумала или даже связалась с ним через месяцы или годы полного молчания, то однозначно я бы не смогла пройти сквозь все те годы моей однообразной и рутинной жизни. А сейчас он находился прямо передо мной, все карты были раскрыты, и я испытывала все те забытые чувства словно в первый раз. Ох, мы заходили на опасную территорию. Твои волосы, они теперь другие. Он снова сменил тему разговора. На самом деле нет. Они, как и раньше, представляют собой сплошной кудрявый беспорядок, ответила я, приглаживая их. Зачем ты стянула их в хвост? Мои волосы при такой влажности превращаются в полный кошмар. Хм, произнес он в ответ, но спорить не стал. Значит, ты так и живешь в Бостоне, где кто-то, возможно, ждет тебя. Верно. А сейчас ты здесь, в Риме, на какое-то время, и мы не знаем насколько. Несколько секунд он изучающе смотрел на меня, и музей согласился отпустить тебя, музей, или галерея, полагаю, ты работаешь либо там, или, возможно, занимаешься преподаванием. Я всегда считал, что из тебя получится отличный учитель. Грязная игра. Ему удалось сломать меня менее чем за 5 минут. К своему удивлению, я решила, что не желаю участвовать в этой игре. Я не преподаю и не работаю, если уж на то пошло. Значит, ты тут ни о чем говорить. Я была расстроена, что в моей жизни нет ничего, чем я могла бы похвастаться. То же самое чувство я испытала, когда Дейзи спросила меня про рисование. И теперь ты в Риме, произнес он, выжидающе глядя на меня, и являешься моим новым добровольцем. А я являюсь. Я попыталась одновременно скрыть восторг из своего голоса, улыбку с лица и огонь в глазах, но сделать это было просто невозможно. Ты готов пойти на это? Кивнув один раз, он поднялся и попросил чек. Как ты сказала, это всего лишь вазы. Провожая меня обратно к Дейзи, он вел меня по улицам и переулкам, которыми мы не шли в первый раз. Здесь было намного меньше указателей для туристов, которые бы позволили мне в следующий раз пройтись в одиночку. Обычно, на каждом углу дома были указатели улиц, которые словно стрелки указывали путь, по которому нужно следовать, чтобы добраться до нужных достопримечательностей. Наш же путь выходил за рамки маршрутов, указанных в путеводителях, и большую его часть составляли окраины района Трастевере. Мы шли в мучительной тишине. Это было не то холодное молчание, которое ощущалось по пути в кофейню, скорее это было задумчивое молчание. Он шел, засунув руки в карманы своих шорт цвета хаки, а его длинные ноги словно шли по улице с определенной целью. «Ты знаешь, куда мы направляемся?» — спросила я, не в состоянии хранить молчание. Он хмыкнул в ответ. «Конечно, это твой второй день здесь, верно? Я решил пойти другим путем, чтобы ты смогла побольше увидеть. Ао!» — только и прошептала я, осознав весь смысл происходящего. «Спасибо. Мы как раз повернули за угол, и я поняла, что мы находимся как раз около станции метро, на которую я приехала в первый день. Если бы я была более внимательной в тот день, я бы обязательно обратила внимание на художественный магазин Попги на той стороне улицы». Я остановилась, но Марчелло продолжал идти, не замечая, что я уже не следую за ним. Двери магазина были закрыты, но свет внутри помещения позволил мне оценить богатый ассортимент. «Что такое?» – спросил Марчелло, подходя ко мне со спины. Наши плечи слегка соприкоснулись, но уже этого было достаточно, чтобы мы заметили и одновременно отодвинулись друг от друга. «Ничего, я просто собираюсь запечатлеть один пейзаж, поэтому хочу запомнить, где находится этот магазин. Если я была права, то мы находились в двух кварталах от Дейзи, и определенно это было то место, куда я собиралась вернуться». Он перешел улицу и подошел к стеклянной двери, а затем наклонился прочитать вывеску. «Чусаил Луниди М. Они закрыты по понедельникам», — объяснил он, — «а завтра открываются в 9 утра». Он вручил мне визитку, которая была вставлена в дверной проем. Улыбнувшись, я поблагодарила его и положила карточку в сумочку. Когда мы подошли к квартире Дейзи, начал моросить дождик. Я взглянула на вечернее небо, моргая из-за падающих капель и наслаждаясь той прохладой, которую они дарили коже. Несмотря на то, что прошедший день был совершенно изматывающим, я чувствовала, он сделал меня сильнее, возможно, мудрее и, определенно, позволил оказаться в лучшем месте с тем, кто был так важен для меня. Возможно, мы даже могли бы остаться друзьями во всей этой ситуации, как бы все ни закончилось. Когда я снова посмотрела на Марчелло, то оказалось, что его взгляд сосредоточен на мне, а черты его лица слегка смягчились. «Хочешь войти?» Я закашлялась, и тут же попыталась объяснить. «Я имею в виду, переждать дождь. Я в порядке. Заходи внутрь, Эвери». Поднявшись по ступенькам, я обернулась. «До свидания, Марчелло, и спасибо за день, ЦА», — ответил он, махнув один раз рукой, прежде чем засунул ее обратно в карман. «Полагаю, что мы встретимся уже совсем скоро». Я продолжила стоять за дверью до тех пор, пока он не исчез за углом. Прислонившись спиной, моя голова с глухим звуком ударялась о дверь, а я в это время считала до 10, затем до 50, а затем, наконец, досчитав до 75, я почувствовала, что теперь во мне достаточно сил, чтобы подняться в квартиру. Глава 7. Я проснулась из-за шума, доносившегося из кухни и казавшегося громче, чем обычно. Стук, стук, стук, перемалывание кофейных зерен. Стук, стук, перемалывание, перемалывание, перемалывание. Ничего не имею против чашечки кофе, но все происходящее выглядело смешно. Наконец, все затихло, и я убрала подушку с головы, чтобы устроиться поудобнее. Закрыв глаза, я попыталась вернуться в сон, который скорее был мечтой, в которой я была окружена двумя огромными мужчинами по имени Ромулус и Римус, которые собирались врезать Даниэлу прямо в. Еще два раза что-то стукнуло, затем послышалось, как кто-то явно специально с силой два раза открыл и закрыл холодильник. Сдавшись, я укуталась в халат и направилась на кухню. «Ох, прости, я разбудила тебя?» — спросила Дейзи, одарив меня взглядом невинного котенка. «Уверена, что однажды кто-нибудь обязательно поверит в твое вранье». Зевнув, я взяла кружку из буфета. «Но, поверь, сегодня точно не тот день. Совершенно не понимаю, о чем ты?» Она широко улыбнулась, прекрасно осознавая, что была поймана, и абсолютно не испытывала ни капли стыда. «Ну, а теперь, когда ты встала, я должна рассказать тебе все о том, что было вчера. Вообще-то, я могла сделать это еще прошлой ночью. Где ты была? В конце концов, в 11 я ушла спать. Прости за это. Ты же получила мою записку. Я говорила тебе, что эта работа просто убивает меня. Я буду на 7-м небе от счастья, когда это все закончится. Правда, затем начнется другой проект. Но сейчас не об этом. В данный момент я требую подробности вашей встречи с Марчелло. Как только кофе будет готов, я чувствую, что это именно та история, которую следует рассказывать за чашечкой кофе». Она направилась в сторону кофемашины, а я пошла за ней следом, и затем мы обе стали наблюдать за тем, как капли напитка падают в кувшин. «Не этим ли мы уже занимались сутки назад?» – спросила я. «Точно. Так, что он сказал тебе? Что тебе нужно новое телешоу, чтобы отвлечься?» «Заткнись, Бардот. Рассказывай, что, черт возьми, случилось?» Я широко улыбнулась, отчего она восхищенно вздохнула и воскликнула. «Да, нет, нет, не слишком радуйся. Мы всего лишь выпили кофе», — ответила я, — «и мы разговаривали. И я попросила прощения, а он подулся немного, так, как это может делать только Марчелло. Думаю, ты могла видеть его в таком состоянии. Да уж эмоциональности в нем хватает, ты права», — согласилась она. «Но, если быть честной, это было справедливо с его стороны. Хотя, по правде, если бы это все не было направлено на меня, то со стороны он, весь такой горячий и злой, выглядел бы просто великолепно. Но, его целью была я, и пока ситуация не такая радостная, но в то же время все не так уж плохо». «Неплохо – это хорошо, Эвери, даже великолепно. Это только начало», – произнесла она, освобождая посудомойку. «А затем я вернулась домой». «И затем ты вернулась домой», – повторила она, скептически взглянув на меня. «И это все?» «Да». Она прекратила доставать посуду, встала и начала метаться по кухне, выдвигая ящики. «Что ты ищешь?» – спросила я. «Плоскогубцы, чтобы вытащить из тебя хоть что-то еще, кроме тех двух слов, прежде, чем опоздаю на работу. На самом деле, ничего пикантного не произошло, честно. Мы просто выпили кофе, я извинилась за то, что бросила его вот так, мы прогулялись до дома, а затем он. Мне даже не требовалось смотреть в зеркало, чтобы понять, как заблестели мои глаза. Он что?» «Ничего, он ничего не сделал, на самом деле это был всего лишь взгляд, а я не собираюсь быть одной из тех девушек, которые разбираются в подобном», — настаивала я, одновременно сохраняя в памяти то, как он смотрел на меня тогда под дождем. «Все это сбивает меня с толку, и мне на самом деле больше нечего рассказать тебе. Все это было правдой, это просто, не знаю, между нами слишком много вещей, которые нужно решить и разделить». Однозначно, вопросом дня было, как уместить всю эту ситуацию с Марчелло в уже переполненное чувствами сердце. «Возможно, тебе не стоит разделять, в смысле, тебе пора прекратить держать все в себе, детка. Позволь почувствовать себя плохой за то, что ранило его, или смущенной за что-нибудь из случившегося. Ты не можешь продолжать игнорировать свои чувства». «Не могу?» — спросила я, натягивая ткань пижамы. Я ведь уже знала ответ, но собиралась и дальше избегать всего этого, забыть обо всем, разобраться с происходящим завтра. Она вздохнула и пододвинула ко мне стул. «Я не собираюсь указывать тебе, как следует поступать, потому что, будь я на твоем месте, я бы уже была на полпути к его дому, в плаще, под которым совершенно ничего нет, и готовая к истории под названием Эвери и Марчелло». Часть вторая. Итальянское приключение. Ух ты! Я посмотрела на нее широко раскрытыми от удивления глазами. «Именно поэтому, я не говорю тебе, что делать», — сказала она с усмешкой. «Я всего лишь скажу следующее. У меня же даже плаща нет». Она проигнорировала мою реплику. «Прежде всего, подумай о себе. Делай то, что хочется. И это все, милая, этого достаточно. Поверь, я мастер думать о себе в первую очередь», — сказала она, похлопав меня по ноге. «А теперь скажи, произошло ли еще что-то, какая-нибудь пикантная деталь, которой ты хотела бы поделиться?» Он проводил меня до дома, но этот маршрут отличался от того, которым мы шли выпить кофе. Губы изогнулись в слабой улыбке, когда я вспомнила, почему он это сделал. Марчелло хотел показать мне окрестности. Дейзи понимающе кивнула. «Ах, да, и я нашла художественный магазин. Они были закрыты, но Марчелло нашел их визитную карточку с графиком работы. Я собираюсь сходить туда сегодня». Мое возбуждение не ускользнуло от взгляда мисс Дейзи, которая и сама уже готова была сойти с ума. «Марчелло проводил тебя до дома. Марчелло показал тебе окрестности. Марчелло убедился, что ты запомнишь, когда работает тот магазинчик. ХММ, для меня это выглядит как отличный денек». Я покраснела, решив сделать еще глоток кофе, чтобы не пришлось ничего говорить. «Да, это был потрясающий день. Ты же увидишь его снова? Вы должны еще раз увидеться, верно?» «О, уверена, что мы еще встретимся. Например, в офисе». Я замерла для пущего эффекта. Ее глаза расширились, и она начала подпрыгивать то на одной, то на другой ноге. Я надеялась, что ты скажешь ему, и все благодаря моему идеально отправленному сообщению. Как все прошло? Да, кстати, ну, спасибо тебе за это. Хотя бы малейшее предупреждение было бы кстати. Я думала, ты обсудишь это с ним лично. Я и обсудила. Я же послала СМС. И, похоже, ты сделала все остальное. Как все прошло? Что ты сказала? Что он сказал? Как он относится к тому, что ты будешь работать в офисе? Трудно сказать, мы в основном изъяснялись метафорами. Она выглядела озадаченной. Метафорами? Я кивнула, доставая из холодильника фруктовый салат и раскладывая его по тарелкам. Он сказал, что ваза, не просто ваза. И я согласилась, но, черт, мне кажется, что я хочу, чтобы это была просто ваза. Ты хочешь? Она выглядела удивленной, а затем взяла и откусила огромную клубнику. Не ты ли говорила мне, что следует в первую очередь думать о себе? Да, но я думала о том, что думать о себе, значит думать и о нем, произнесла она, жуя кусочек банана. Ладно, ваза это просто ваза, а взгляд, всего лишь взгляд. Ты уверена в этом? Я подумала о втором шансе. Полагаю, что в данном случае второй шанс однозначно является вторым шансом в любви, с Марчелло. Но возможно, это второй шанс начать жизнь по-новому, самой по себе, для себя, делать то, что я люблю. Думай о себе, в первую очередь. Да пробормотала я, но затем повторила уже громче. Да, я уверена. Просто мне нужно привести мысли в порядок. Вся моя жизнь с Даниэлом была распланирована на много лет вперед. Но все, что я оставила, это та наша несчастливая жизнь, точнее, та моя несчастливая жизнь с ним. И вот сейчас я понимаю, что вся моя жизнь в Бостоне была совершенно пустой. Так что теперь, если подумать обо всем этом, то, возможно, ваза – это не просто ваза. Дейзи кивнула, понимая, о чем я пытаюсь сказать и одновременно поднося ко рту голубику и наблюдая, как я пытаюсь разобраться в происходящем. Марчелло вернулся в мою жизнь неожиданно, что, возможно, усложнит всю ситуацию. Но ваза, этот проект и все, что он собой представляет, это для меня. Знаю, что это не такая уж и большая работа, но это мое. И только потому, что Марчелло участвует в этом, совсем не означает, что между нами снова что-то произойдет. Я бы хотела сосредоточиться на себе и своем изменении. Вот и ответ. Просто собери эту чертову вазу, произнесла она, опуская пустую тарелку в раковину. 10 минут спустя я закончила завтракать, попрощалась с Дейзи, которая уже опаздывала на работу, и принялась готовить себе вторую чашку кофе. Чем же мне сегодня заняться? Был вторник. Дома это означало посещение клуба в 10:30, затем ланч с мамой после ее возвращения из ее клуба, а затем поход от Скуита и Небостон на урок искусства готовки французских блюд. Как раз достаточно, чтобы успеть вернуться домой, выпить пару бокалов шардоне, пялись в телевизор до 18:30, а затем быстро приготовить какой-нибудь салат вне зависимости от того, какое великолепное блюдо я готовила на курсах в тот день. Поспать? Прекрасная идея. Я бы могла проспать целый день, если бы захотела. В конце концов, не это ли полагается делать во время отдыха? В смысле, во время бракоразводного процесса? Расслабиться, укутаться в кокон, спрятаться, ша-ша. Я забралась обратно в кровать и накрылась одеялом с головой, как делали те женщины в мелодрамах, когда в их жизни происходило что-то наводящее тоску. Но чем дольше я так лежала, тем беспокойнее становилось. Мне больше не хотелось спать, или расстраиваться, или рассуждать о том, что происходит дома. А затем я вспомнила о том, что лежало в моей сумочке. Я соскочила с постели и начала рыскать по комнате, пока не нашла визитку. Магазин искусства Погги был открыт и находился буквально в паре кварталов от меня. И благодаря Марчелло я знала, как туда добраться. А благодаря Даниэлу у меня была карта American Express, которую до сих пор не заблокировали. Видимо, кто-то хотел, чтобы она немного обогатила какой-нибудь магазин с товарами для художников. Я схватила кожаный рюкзак и закинула туда кое-что для перекуса, бутылку воды, кошелек и вот, я уже была готова к тому, чтобы провести весь день вне дома, исследуя Рим. Путеводитель с картой было последним, что я положила в рюкзак прежде, чем закинула его за спину и направилась в тот магазин. Купить угольные мелки или карандаши, постель, или, может, снова попробовать использовать краски, все это не имело значения. Я могла бы купить в детском магазине даже краски для рисования пальцами и все равно была бы невероятно этому рада. Прогулка по этим улицам отличалась от той, которую мы совершили вчера, не только из-за того очевидного факта, что Марчелло не было рядом, но и из-за того, что мое настроение изменилось, улучшилось. Войдя в Погги, я непроизвольно подпрыгнул от радости. Когда в последний раз я ходила в художественный магазин, даже не могу припомнить, но этот магазин для меня был своеобразной меккой. Здесь было все, что только можно себе представить. Ряды альбомов для зарисовок буквально просили, чтобы я забрала их всех домой. В подобных магазинах было что-то особенное. Здесь можно было найти цветную и белую бумагу различных размеров любого цвета и любого оттенка. Каждый, кто выходил из магазина, нес примерно один и тот же набор вещей. Но самое интересное происходит уже после того, как человек покидает магазин. Возможности бесконечны. Не могу даже сосчитать, сколько раз вот такой вот поход в магазин вдохновлял меня на новый шедевр, или полностью менял мое представление о текущем проекте. Честное слово, я с облегчением выдохнула только от того, что просто находилась в таком магазине. Не могу поверить, что могла столько долгий срок обходиться без всего этого. Кто-нибудь вообще понимает всю красоту новой коробочки идеально заточенных, еще не использованных цветных карандашей? Может ли кто-нибудь оценить изгибы новой соболиной кисти, впервые окунувшуюся в баночку с акриловой краской небесно-голубого цвета, а затем совершившую свой первый мазок по девственно чистому холсту? Проще говоря, это можно сделать лишь однажды. Все подобные магазины, вне зависимости от страны, выглядели примерно одинаково. Различные товары были собраны в группы, чтобы облегчить покупателям поиск. И именно поиском я сейчас и занималась. С корзинкой в руках и улыбкой на лице я бродила по магазину, бережно рассматривая наборы постели, несколько карандашей и большой альбом для зарисовок на спирали. Я бы могла сойти с ума от такого разнообразия, но на сегодня у меня были немного другие планы, поэтому было бы непрактично тащить с собой огромную сумку со всем этим. После того, как я оплатила покупку, я вышла на улицу и решила погулять, пока на пути не попадется какой-нибудь водоем, и неважно, куда это меня приведет. Я порылась в рюкзаке и достала монету в 1 евро, подкинула ее вверх и опустила на ладонь. Когда в Барселоне у меня было свободное время, и когда рядом не было Марчелло, я обычно бросала монету, чтобы решить, в каком направлении двигаться. А сегодня был как раз тот день, когда я весь день должна была провести одна в Риме, и у меня была одна идея, как провести его, но я собиралась позволить судьбе решать. Я закрыла глаза и подбросила монетку. Орел. Орел означал запад. Я достала карту, чтобы посмотреть, куда нужно идти согласно законам расположения сторон света. Акампо де Эфири. Звучит знакомо. Кажется, Дейзи упоминала об этом. Я быстро сверилась с путеводителем. Ао. Там есть рынок. Я убрала все обратно в рюкзак и направилась на запад. Путь до Кампо де Эфири занял чуть больше времени, чем я думала. На улицах было много указателей, многие из них были покрыты граффити, отчего я постоянно путалась в маршруте. Немного терпения, пара подглядываний в карту, частичка удачи, и я сделала это. Когда я вышла на площадь Кампо де Эфири, от увиденного у меня перехватило дух, закружилась голова, а сердце затрепетало. Все вокруг выглядело суетливым, живым, наполненным цветом, притягательным, и меня буквально переполняла энергия только от того, что я просто шла по ней. Происходящее было чем-то похоже на сельский рынок, но во всем этом было и еще что-то. Эти витрины, с гордо стоящими на них томатами размерами с обеденную тарелку, королевские темно-фиолетовые баклажаны, восхитительно зеленые цукини и пухлые мясистые грибы. Все это аккуратно располагалось в корзинках по краям столов. На другом прилавке располагались фрукты, которые выглядели так же красочно и аппетитно. Сыр головками, часть была измельчена, а другая часть располагалась на подушке из пармезана. И паста, боже милостивый. Возможно, потребуются годы, чтобы избавиться от такого количества углеводов, но слезы счастья практически покатились из моих глаз от одного взгляда на эти упаковки пасты, которые ждали, когда же, наконец, я куплю их. Возможно, я могла бы приготовить для него ужин, в смысле для Дейзи. Да, Дейзи. И как по команде у меня заурчало в животе, громко. Проходящий мимо молодой парень с корзиной овощей в руках ухмыльнулся и указал на небольшой кондитерский магазинчик на той стороне площади. Сначала еда, рассматривание людей позже. Вооружившись очередной порцией корнетто ля крема, это блюдо прочно закрепилось в качестве моего любимого завтрака, и чашкой кофе, я направилась в сторону толпы, кружившей вокруг с корзинками в руках. Звук воды я услышала прежде, чем увидела огромный, старинный фонтан. Заметив на нем надпись, я попробовала прочитать его вслух по-итальянски. «Фадел бен еласса дире», – пробормотала я. Пожилая женщина, сидящая на выступе, освободила мне место рядом, чтобы я могла насладиться своим завтраком, и она точно поняла, что я не знала, что же означала произнесенная мною фраза. Женщина улыбалась и смотрела на все происходящее вокруг взглядом, похожим на взгляд тыквенного Джека, которого обычно вырезают на Хэллоуин, с беззубой улыбкой и сверкающими глазами. «Там написано «Твори добро и позволь ему говорить», — пояснила она, затем потрепала меня за щеку, после чего поковыляла дальше, используя зонт вместо трости. Фух, странная женщина только что похлопала меня по щеке, и это совсем не выглядело странным. Я чертовски люблю этот город. Забравшись на самый верх, передо мной открылся восхитительный вид окраины города, которые были скрыты от глаз тех, кто прогуливался по его центру. Наслаждаясь завтраком, я прокручивала в голове ту цитату, одновременно пытаясь не связывать ее никоим образом с Марчелло. Марчелло был добрым, даже очень. Был ли он тем добром, которое мне стоило творить? Был ли это знак снова встретиться с ним? Хм. В голову сразу пришла картина того, как я бегу, спотыкаясь, по улочкам Рима, одетая только в позаимствованный у кого-то плащ. Я немедленно попыталась избавиться от всего этого, замотав головой, мысленно дав себе пощечину. Чтобы вернуть мысли в обычное русло, я сосредоточилась на рынке. Слева от меня располагались крытые лотки, уставленные всевозможными товарами, начиная от свежайших морских деликатесов и заканчивая великолепными цветами, которые я не видела прежде. Неподалеку находилось несколько ресторанов со столами в ярко-красных оттенках и удобными местами для сидения. Если бы у меня была возможность выбрать открытку, которая давала представление об Италии, то вид Кампаде и Фьери был самым подходящим для этого. Я села на краю фонтана, скрестив ноги, и достала скетчпад. Он был в пластиковой упаковке, отчего я почувствовала себя ребенком, разворачивающим свой подарок на Рождество. Я сорвала упаковку и провела пальцами по чистой странице. Листы в нем были девственно белыми, и мне не терпелось начать. Порывшись в сумке, я достала постель и обратила внимание на стойку с фруктами, на которой располагалась пирамида из яблок. Написание натюрмортов никогда не было моим любимым занятием, но мне нужно было с чего начать. Я уже сделала несколько набросков с Дейзи, но в тот момент я не осознавала, что пишу что-то, я делала это машинально. А здесь я вкладывала столько мыслей в происходящее, что пальцы буквально застыли вокруг постели. Давление всегда было тем, чему я легко поддавалась. Вдруг я увидела, как группа людей устанавливает по периметру площади мольберты, стулья и холсты, и неожиданно мое сердце забилось быстрее, а пальцы стали слегка подергиваться. Это определенно был класс учеников. Могла ли я присоединиться к ним? Скоро, небольшими шажками. Когда все собрались, то группа расселась по местам и начала зарисовывать пейзаж происходящего на площади. Я потерялась в моменте, пока рассматривала, как работают эти люди. Мои пальцы сжали постель, а затем сделали резкий штрих по листу. Я улыбнулась. Это, конечно, было не идеально, но начало положено. Я не заметила, как пролетели 30 минут. Я наклонила голову из стороны в сторону, а затем встала, чтобы размять затекшие конечности, и чтобы стряхнуть с колен крошки от постели. Это была совсем не лучшая работа, которую я когда-либо делала, но я была невероятно ею горда. Цвет яблок был идеально подобран, фермер был очарователен, его обветренное лицо и руки были изображены слегка грубовато, но я решила, что для первого раза вполне сойдет. Это была моя первая попытка, но определенно не последняя. Сложив все обратно в сумку, я обошла группу и заглянула в каждый холст. Они были хороши, но все они были одинаковы. Красивый пейзаж Рима. Различия были лишь в том, сколько оттенков цвета использовал каждый ученик или насколько уверены были движения их рук при изображении точных деталей. Кроме одного, пожилой мужчина в конце группы не стал заполнять пейзаж традиционными красным, оранжевым и желтым, цветами Тосканы. Он нарисовал ночное небо. Оно было глубоким с оттенками сине-зеленого цвета с невероятными угольно-черными вкраплениями. Единственным ярким пятном на холсте был свет, исходящий из единственного окна в здании, а в проеме виднелся изящный силуэт, смотрящий на Рим из окна. Я наблюдала за ним вплоть до момента, когда он собрал все свои инструменты и зашагал прочь, оставив холст прямо на мольберте. «Сэр, я позвала его». Одна из учеников похлопала меня по плечу. «Он приходит сюда каждую неделю», — объяснила она на ломаном английском. «Он всегда оставляет их здесь». Она осторожно сняла картину и протянула мне. «Возьмите». «Вы уверены?» — спросила я, наблюдая за тем, как остальные собирают свои вещи. «Да, наслаждайтесь. Вы же придете на следующей неделе». «Да», — спросила она, указывая на след от мелка на моей одежде. Затем, улыбнувшись, пододвинула холст ближе ко мне. «Следующая неделя». Махнув рукой на прощание, она исчезла в толпе, оставляя меня с картиной. Я принесла ее домой, я разглядывала ее весь путь до квартиры. «Ты уверена, что еще не поздно? Мы же не собираемся довольствоваться тем, что к этому времени осталось в меню или вообще получим только десерт, верно? Если бы все было так, как ты думаешь, ты хоть раз пробовала итальянский десерт, и я не имею в виду те убогие подделки, которые подают в Штатах. Кроме того, я бываю здесь минимум раз в неделю, верь мне». На этих словах Дейзи засмеялась и протянула мне небольшой бумажный пакет, из которого торчал кончик чего-то ярко-красного. Все это время мы торопливым шагом шли вниз по улице, чтобы поужинать. «Что это?» «Инструменты, которые облегчат твою жизнь», — объяснила она, отодвигая бумагу, чтобы достать крошечную книжку с картами и еще одну, которая оказалась разговорником. «Я увидела у тебя в рюкзаке те, которые ты привезла с собой. Они немного устарели, а эти тебе очень помогут. Но ты не обязана была это делать», — воскликнула я, быстро пролистывая разговорник в поисках чего-нибудь интересного. «Грозия, что ж, я сделала это, потому что не хочу переживать из-за того, что ты заблудилась в этом городе». Начала она, поправляя ремешок клатча на своем плече. «Если только Марчелло не планирует показать тебе окрестности лично». Это было как раз то замечание, которое буквально изводило меня изнутри. «Не буду исключать подобного. Я ужасно, да, знаю, что увижу его в офисе, но мы могли бы стать друзьями». Дейзи обернула вокруг своей шеи тоненький разноцветный шарфик. «Я думаю, ты бы сошла с ума, пытаясь не хотеть увидеть его и поговорить, но вариант быть друзьями тоже подойдет». Тут уже пришла моя очередь смеяться. Мы повернули за угол и вышли как раз к ресторану. Десятки людей, включая целые семьи, ожидали снаружи целой вереницы ресторанов, болтая друг с другом. Я посмотрела на часы. Сегодня же только вторник, а на часах уже 8 вечера, и эти люди только собираются ужинать. А как насчет того, что завтра на работу или в школу? Господи, Даниэль в это время уже лежал бы на диване и смотрел какой-нибудь матч. Если честно, то со стороны я словно была старой пенсионеркой, ожидающей, когда же наконец на почту придет мое пенсионное удостоверение. Он уже дал о себе знать, если это можно так назвать. Хмыкнула я, доставая телефон с СМС и протягивая его экраном к ней. «Эви, мне надо знать, в какую химчистку ты отнесла мою одежду». Дейзи нахмурилась и похлопала меня по плечу. «Вино. Нам срочно надо выпить». Она знала хозяйку, так что нас пропустили буквально в течение нескольких минут и усадили за один из скрытых от посторонних глаз столик, украшенный небольшими свечками. Я начала думать, что моя подруга управляет этим городом. Оглядев посетителей за другими столиками, я рассматривала то, какие блюда они заказывают, и, возможно, ненароком слишком громко застонала. Когда подошел официант, Дейзи отказалась брать меню и спросила: «Ты не возражаешь, если я сделаю заказ за нас двоих? Вперед!» Я была в паре мгновений от того, чтобы начать жевать пармезан, стоявший на столе, и одновременно начать грызть угол стола. «Превосходно, мы начнем с буйвола-моцарелла, моцарелла, сделанная из молока итальянского средиземноморского буйвола, прим, пер, с теплыми сушеными томатами и соусом песто, и также баццелцрокуитти с вяленой отрезка, а затем тальяни итальянские макаронные изделия, закрашенные чернилами каракатицы, с креветками и луком-шалотом, равиоли с говядиной, а потом мы попробуем поленту-полента, итальянское блюдо из кукурузной муки, прим, пер, с говядиной и летними трюфелями. Бене, Грозия, как много народу присоединится к нам во время ужина», — рассмеялась я, отламывая кусок от батона теплого, хрустящего хлеба. Она засмеялась: «Порции не такие уж большие. Кроме того, здесь все делается не спеша. Ты сидишь, ты пьешь, ты смеешься и пьешь еще, и самое главное, ты наслаждаешься жизнью». Как-то вечером ужин продолжался 4,5 часа. Я удивленно взглянула на нее. было очень много вина. Хотя все это и звучит очень заманчиво, я должна позвонить своему адвокату рано утром. Так что мне надо быть в форме. Я думаю, что тебе нужно что-то острое. Что-то, что можно приставить к яйцам Даниэла. Я раздраженно покачала головой. Не могу поверить, что единственное, чем он поинтересовался за все время, что я здесь нахожусь, это его рубашки. Возможно, он просто все еще лежит на своей секретарше. Я поморщилась, отчего Дейзи сразу извинилась. Слишком рано, прости. Нет, думаю, ты права. Вообще, это даже не особо-то меня беспокоит. Наверное, звучит странно, знаю, но, думаю, что во всей этой ситуации меня бесит только одно – ложь. И если он врал мне обо всем этом, кто знает, о чем еще он не рассказывал. Как много женщин у него было, сколько лет все это могло продолжаться. Она кивнула, подавая мне еще один кусок хлеба, и мне пришлось говорить с набитым ртом. Для меня это выглядит так. Вот парень, которого ты знаешь с 19 лет, парень, о котором, казалось бы, ты знаешь лучше любого на свете, а затем бац, в один прекрасный день, ты обнаруживаешь, что у него есть тайная жизнь. На самом деле, у его пениса была тайная жизнь, промычала Дейзи, а я, как ни странно, расхохоталась. Вытерев слезы, я задумалась о том, смогу ли я прекратить плакать, если буду все время смеяться. «Прости, что заговорила об этом», — произнесла Дейзи, протянув ладонь и похлопав меня по руке, отчего стало понятно, что ее одурачить мне не удалось. Я взглянула на нее со слезами на глазах, затем промокнула их в последний раз салфеткой. Не хочу портить такой восхитительный итальянский вечер или великолепный ужин мыслями о нем. Хотя бы не сейчас. После того, как я поговорю с адвокатом, мне обязательно потребуется то вино. Хочешь знать, о чем следует разговаривать в такой красивый итальянский вечер за великолепным ужином? О чем? О твоем первом рабочем дне. Она расплылась в большой и чокнутой улыбке. Мы наконец-то перевезли все вазы в студию. Ты рада? Еще бы. Я очень. Завтра после вина адвоката мы обязательно выпьем вина за вазы. Идет. А теперь расскажи мне о портрете, который ты принесла домой. Домой? Она пожала плечами. Это там, где стоит картина. Я рассказала про группу начинающих художников, которых я встретила на рыночной площади, о том, что все их картины были похожи друг на друга, кроме одной. Я просто не могла оставить ее там, потому что в этом случае она отправилась бы прямиком в мусорный бак. Когда она сказала, что я могу ее взять себе, я именно так и поступила. Даже не знаю почему. Дейзи какое-то время пристально смотрела на меня, в ее глазах отражалось пламя свечи. Теперь у тебя есть новая карта, а еще мы поменяем в твоем телефоне тарифный план на международный. Затем на повестке дня поход в художественный магазин. Она подняла руку, как только я открыла рот, чтобы возразить. Никаких оправданий, Эвери. Если я узнаю, что тебе что-то нужно, то лично куплю это для тебя, но я знаю, что в этом плане ты довольно избирательна. Я не избирательна, запротестовала я, пытаясь скрыть улыбку. Кроме того, я все пытаюсь рассказать тебе, что сегодня как раз ходила туда за покупками. Ты бы видела меня по возвращении домой, всю покрытую пятнами от постельных мелков, но я была так увлечена. Она кивнула, подняв стакан с водой. Я так горжусь тобой. Я тоже. Хочу поблагодарить тебя за то, что подала идею приехать сюда. За нас, произнесла она, и мы чокнулись бокалами. Официант принес первую порцию блюд вместе с бутылкой вина. Комплимент от владельца. Дейзи определенно была здесь частым гостем. Мои глаза закрылись, и я мечтательно вздохнула, когда моцарелла принялся таять во рту, когда соус песто с базиликом добрался до моих вкусовых рецепторов, я буквально услышала, как поют ангелы. Ису и иезуитское Рождество, я поперхнулась, одновременно поправляя себя, когда женщина за соседним столиком посмотрела на меня с приподнятой бровью. Верно, это ведь город католиков. Видишь, здесь просто невозможно съесть что-то невкусное. К тому же ты так много гуляла, что даже не поправишься. Это как своего рода Диснейленд для любителей поесть. К тому времени, когда пришла очередь заказывать десерт, на часах было около 10 вечера, а еще мне пришлось расстегнуть пуговицу на штанах. Ты же пробовала в Америке тирамису, верно? Я кивнула. Закажи его здесь. Попробовав его здесь, ты уже никогда не сможешь смотреть на него прежними глазами. Это буквально грех во плоти. Я сделала за нас обеих заказ, пока она читала сообщение в телефоне и широко улыбалась. Я была настолько сфокусирована на Даниэле, себе и на том, чтобы увидеть Марчелло, что даже не спросила Дейзи о том, как поживает она сама. «Кто-то особенный, что, а, нет, это по работе», как-то совсем неубедительно ответила она. Вернулся официант с блаженством на тарелке. Огромная порция тирамису, которую он украсил только что-то натертой стружкой шоколада.